Он вышел из кабинки спокойно. Он был вполне готов, и если они не начнут стрелять сразу, с тремя он сумеет работать на равных. У дальней стены у писсуаров стоял немолодой джентльмен в темно-сером двубортном костюме, в хорошем галстуке, шелковый, вишневый в мелкий рисунок платочек парашютиком выпирал из нагрудного кармана. Джентльмен мягко улыбнулся и механическим жестом слегка почесал мизинцем за ухом, будто прическу поправил. «Драться не будем, Владимир Алексеевич», — сказал он. «Мы ж не мальчики здешние, чтобы в сортирах драться. Галина Александровна сейчас двигается в сторону Сент-Панкратс. Может, знаете, там как раз напротив вокзала есть торговля подержанной мебелью. Не обращали внимания? Ну, ладно. Значит, если удачно такси сейчас возьмем, ей нас там и ждать почти не придется». «Поехали, Алексеич, поехали. Не волнуй бабу». Глава 4. «А ты знаешь, мне уже не очень все это нравится. Ты накручиваешь и накручиваешь и накручиваешь из своих путешествий, и получается просто среднее видео. Дерутся, стреляют, стреляют, дерутся. Конечно, за всем этим стоит какой-нибудь полковник КГБ Торов или Нинов. Они там всегда русские фамилии придумывают похожими на болгарские. Но ты же русский писатель. Зачем тебе вся эта чепуха? Можно быть старым стилягой и не носить ничего отечественного вплоть до трусов, но литература — это же все-таки не тряпки». В тот тяжелый, нелепый, с самого утра не задавшийся день они поссорились. Она смотрела перед собой упрямо, коротко сфокусировав взгляд. Глаза, когда на них падал свет от промчавшейся навстречу машины, сверкали. В них стояли, слившись к нижнему веку, слезы. Он вез ее в такси. Машина пробиралась по Шереметьевской, въезжала на один путепровод, другой, и уже выворачивала на финишную прямую на Королева. Приехали минут на 15 раньше, чем рассчитывали, остановились доссориться под редким и крупным дождем. Он закурил, и тут же тяжелая капля брякнулась на сигарету, намочив ее почти всю. «Знаешь, ты не заметила, наверное, но ты нарушаешь определенные границы. Мне в голову не приходит учить тебя адекватной мимике, дикции и даже грамотной речи, хотя ты постоянно говоришь о другой альтернативе и отпарировании. Что ж, ты диктор, а текст готовит редактор. Ты же считаешь себя интеллигентным человеком и могла бы не пользоваться советским новоязом». Она уже откровенно плакала, отвернувшись от проходящих и отчаянно промокая еще не потекшую тушь. Он курил, всасывая мокрую горькую сигарету, и чувствовал, что уже не остановиться, что кончится плохо. «Ты хочешь меня обидеть. Ты специально говоришь обидные вещи. Я думаю о твоей работе, о твоем достоинстве, а ты идешь на меня войной. Все, не могу больше. По-моему, ты просто решила, что можешь руководить мною, даже сочинительством. А я, между прочим, не мальчик. И есть читатель, которому именно мой кич, поп-романчики мои, подходят. Да я сама... Ну что, что ты сама?» Она ушла на вечерний выпуск. Он докурил и уже собрался ловить такси обратно, как увидел коллегу. Коллега прибыл на молодежную передачу в качестве именитого гостя и комментатора. Редактор со всем почтением встречал знаменитость у входа. Через несколько минут был выписан еще один пропуск. Они с коллегой уселись за кофе в полутемном баре. Кофе наливали в граненые стаканы до половины. Коллега вытащил из заднего кармана чудесную английскую фляжку в коже с завинчивающейся крышкой, изогнутой по форме ягодицы. Предложил хлебнуть скотча. Был он в последний год удачлив необычайно, быстро богател, с удовольствием этим пользовался, реализуя свои давние желания провинциального пижонистого парня, но глупел на глазах, становясь каждой бочке затычкой. Комментировал даже и конкурсы красоты, и парламентские дебаты, рассуждал об экономике и истории, и все время приплетал нравственный императив —